Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты. Все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем. Скорее, поистине, мы сами можем почитать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смертью или избегая ее, оставили нас в таком бедствии одних, как будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению. Горе и неприятность, а может быть и смерть, могут приключиться, коль не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим, если только смерть не настигнет нас ранее, какой исход готовит небо этому делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим, оставаясь здесь, недостойным образом проводя время. Выслушав Помпинию, другие дамы не только похвалили ее совет, но, желая последовать ему, начали было частным образом промеж себя толковать о способах, как будто, выйдя отсюда, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала: «Хотя все, что говорила Помпиния, очень хорошо, не следует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и страшливы. Вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать дело». Тогда сказала Елиза: «Справедливо, что мужчина — глава женщины, и без мужского руководства наши начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? Каждый из нас знает, что большая часть ее ближних умерли, и другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они, бегут от того же, чего желаем избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично. Потому, если мы хотим себе благоуспеяния, надо найти способ так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда там, где мы ищем веселья и покоя». Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее 25 лет, и в которых ни бедствие времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Памфила, второго Филострата, третьего Дионео. Все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшее утешение в такой общей смуте, повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их, почему Помпиния заговорила, улыбаясь. «Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся принять их на эту должность». Неофила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала: «Боже мой, Помпиния, подумай, что ты говоришь. Я знаю, наверное, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего, считая их годными на гораздо большее дело, чем это, и думая, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало без нашей или их вины злой славы или нареканий, если мы возьмем их с собой», — сказала тогда Филомена. «Все это ничего не значит. Лишь бы жить честно, и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противные. Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Помпиния, что судьба благоприятствует нашему путешествию». Услышав эти речи, другие девушки не только успокоились, но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжение, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя больше слов и поднявшись, Помпиния, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам. Весело поздоровавшись и объяснив свое намерение, она попросила их от лица всех не отказать сопутствовать им в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмехаются. Убедившись, что Помпиния говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы, и, не затягивая дело, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия. Велев надлежащим образом приготовить все необходимое и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти на следующее утро, то есть в среду на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь и не прошли более двух миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке, со всех сторон несколько удаленном от дорог, полном различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался палаццо с прекрасным обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами. Кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреба, полные дорогих вин, что более пристало их знатокам, чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию общество нашло к своему прибытию все выметенным. В покоях стояли приготовленные постели, все услано цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели, Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам. —